Глава 43. «Аманда!» — сказал Тайлер, схватив ее за руку, чтобы помешать броситься к дому, и подтолкнул девушку к большому дереву. «Давай не будем давать им трех заложников вместо одного!» Она неохотно согласилась. «Ты думаешь, это Эван и Даниэль?» «Скорее всего. Но они подошли к дому пешком, а это дает нам преимущество». Он взял Аманду за руку и осторожно повел от дерева к дереву, пока они не оказались на удобном месте, откуда были хорошо видны передние и задние двери дома Аманды. «Черный ход открыт», — сказала Аманда. В этот момент зазвонил сотовый телефон Тайлера. Даниэль услышал крик ужаса женщины, но Эван сумел быстро заставить ее замолчать. Даниэль бросился вверх по лестнице и увидел, что напарник пытается удержать отбивающуюся жертву. Даниэль схватил ее за ноги. Эван вытащил пистолет, и на одно страшное мгновение Даниэлю показалось, что он собирается застрелить ее. Но прежде чем он успел запротестовать, Эван ударил ее рукоятью по голове. Она тут же перестала сопротивляться. «Ты идиот!» — прошептал Даниэль. «Ударом в голову можно убить!» «С ней все будет в порядке. Она начала верещать, как только я вошел в комнату. Думаю, она скоро очнется, так что помоги мне сделать так, чтобы она снова не стала кричать, придурок!» Даниэль более внимательно посмотрел на ту, кого они поймали. «Это не она!» «В каком смысле?» «У той были темные волосы». Женщина застонала. Ее веки затрепетали. Эван с горечью выругался. «Тем не менее, я не хочу, чтобы она начала орать, когда придет в себя». «Проклятье! Адриан сдерет с меня шкуру!» Они быстро связали жертву и засунули в рот кляп. «Черт побери! Да кто она такая?» — спросил Эван. Даниэль увидел сумочку и порылся внутри. «Ребекка Кларк. Проклятие. Это сестра Брэда. Может быть, мы сможем использовать ее, чтобы заманить другую?» «Может быть». Рассчитывая, что детали плана «Б» возникнут сами собой, они молча смотрели на блондинку, которая продолжала тихонько стонать. На мгновение ее глаза приоткрылись, казалось, она вот-вот придет в себя. Даниэль услышал звонок сотового телефона снаружи, подошел к окну и осторожно отодвинул занавеску. «Кто-то идет!» Тайлер выключил звук мобильного. Он уже решил не отвечать, но тут увидел, что это Алекс. «Тайлер, я подумала, что должна вам сообщить. Ребекка вне себя. Ей показалось, что призрак бродит вокруг дома Аманды, и она попросила моего охранника отвезти пса домой. Он согласился, посадил собаку в машину, привез его сюда. Проблема в том, что это не призрак. Теперь у нас в доме два призрака». «Второй пес у вас?» Тайлер с облегчением вздохнул. «Это хорошо. Думаю, его зовут Тень. Ты можешь различить их?» «Да, и без особых проблем. Новая собака — Тень. Это сука». «Вот как?» «Да», — сказала Алекс. — «Она очень крупная, чуть меньше призрака. В остальном они почти не отличаются друг от друга. Очевидно, Ребекка не заметила пол собаки». «Алекс, слушай очень внимательно. То, что я скажу, имеет огромное значение». «Хорошо». «Не позволяй этой собаке или кому-то другому появляться здесь. Закрой ворота, запри собак и никого не выпускай, что бы ты ни услышала отсюда». «Тайлер, что происходит?» «Я объясню позже. И не давай незнакомцу, который будет говорить, что у него пропал пес, забрать тень. Более того, никто не должен входить в дом и выходить из него до тех пор, пока один из нас не вызовет тебя и не произнесет кодовое слово «позвонить», которая будет означать, что он не находится под принуждением». Алекс ответила после долгой паузы. «А вы уверены, что это разумно?» «Алекс, В данный момент важнее всего не допустить, чтобы собаки попали в чужие руки. Кто-то хочет украсть призрака? Да, и тень. Так что держи их под присмотром. Кроме того, они защитят тебя, Рона и Брэда. Она рассмеялась. Спасибо за доверие. Ты неправильно меня поняла. Естественно, я рассчитываю на тебя. Ты охраняешь всех, кто находится в поместье. Я предполагаю, что люди, напавшие на Брэда, сейчас в доме Аманды. Так что будь настороже. Конечно. И позвоните мне, если потребуется моя помощь. Он закончил разговор и передал трубку Аманде. «Я собираюсь освободить Ребекку. Тебе известно, что я способен постоять за себя, а они не в силах причинить мне вред. Но я не могу отвлекаться на тебя, Аманда. А поэтому ты должна не болтаться у тебя под ногами». Она отвернулась, и Тайлер понял, что она обижена. «Я знаю. Ты хочешь помочь, хочешь быть полезной, но если что-то с тобой случится...» «Я останусь здесь и позвоню Алекс, если ты не вернешься через несколько минут», — заявила Аманда с неожиданным хладнокровием. «Я запомнила кодовое слово». «Это важно. Если ты будешь уверена, что меня, вывели из строя, попроси Алекс выпустить призрака, а потом беги ко мне домой и оставайся там. Никакой полиции». «Я понимаю», — ответила Аманда после короткого колебания, крепко обняла его и прошептала. «Тайлер, пожалуйста, береги себя. У меня ужасные предчувствия». «Береги себя? Обычно я об этом не думаю, но сейчас приложу все усилия». «Поторопись. Я не хочу, чтобы Ребекке причинили вред. Позови меня, если... если я смогу помочь». «Так и сделаю. А если ты увидишь, что они выводят Ребекку в переднюю дверь, пока я вхожу через заднюю, то кричи изо всех сил и тут же беги. Найди другое прибежище». Он быстро поцеловал ее и помчался к дому. «Это Хоторн и его подружка!» — воскликнул Даниэль. «Значит, собака где-то тут?» — ответил Эван. «Пора уносить ноги». Они оставили блондинку наверху и спустились вниз, стараясь не шуметь. Эван и Даниэль искали возможность незаметно покинуть дом. «Они уже рядом», — сказал Эван. «Я не вижу собаки». «И что с того? Помнишь, как было в прошлый раз? Это существо исчезает в темноте». «Адриану нужен Хоторн», — сказал Даниэль, — «или его кольцо. Зачем нам девка?» И словно для того, чтобы осуществить план Даниэля, Хоторн начал приближаться к дому, без девушки и без собаки. «Отлично!» — сказал Эван, снова вытаскивая пистолет. «Я больше не буду рисковать». «Не делай глупостей! Вдвоем мы справимся с ним, без всякого шума!» Эван проигнорировал его слова. Они спрятались за большим диваном и молча наблюдали, как Хоторн осторожно выглядывает из-за задней двери. Как только он переступил порог, Эван трижды выстрелил.